10 декабря 1956. Вчера днем Пикл и Джимми Сноу облетели вокруг Магнолия Спрингс и наделали снимков. У нас теперь 15 загадочных ферм и одна загадочная автозаправка. Всю ночь мы их печатали у нее в темной комнате. Все получилось отлично, за исключением одного. Тупица Пикл не выяснила, чьи фермы она фотографировала. Они и для нас загадочные. Можете себе представить, чтобы человек настолько не соображал? Иногда просто диву даешься. Теперь на пленку больше денег нет. Сдается мне, когда у нас с Пикл будет свой бизнес, мозгами придется работать мне. Поскольку она в списке достойных учениц школы, начинаешь поневоле сомневаться в миссисипской системе образования. Сегодня Пикл решила, что раз на сбор денег осталось всего 5 дней, мы наймемся служанками, будем работать после школы и в субботу. По радио объявят: две девушки предлагают помощь, но только чтобы вместе. Мы не хотим идти в рабство порознь. Нас могут попытаться нанять какие-нибудь мужчины. Пикл говорит, можно назначить цену $2 в час. Если как следует постараемся, то сможем выиграть пылесос. Она в этом уверена.